Да, комфорт. И потому он сразу был со мной очень ласков. Включал мне разную музыку послушать. Я очень музыку любил. Не знаю даже, откуда это. В моей семье никто никогда никакой музыкой не интересовался. Батя после армейки устроился на теплое место, бабки заколачивал. Мать их тратила. Такой вот у нас был комфорт. В общем, казалось, Володя меня понимает. Вникает в мои проблемы, интересуется, заботится. Я ходил с костылем, как бабка какая. Батя говорил, ну чё ты хнычешь? После таких переломов люди овощами становятся, а у тебя всего-то нога, можно жить. Володя мне помогал. Постепенно сменили костыль на палку. Он какие-то методы применял, не вполне научные, как я понял. Клал меня на стол и резиновым молотком бил по мышцам спины. Разрабатывал их. Много времени тратил на меня. Музыку со мной слушал, сидел. Мне казалось, мы стали друзьями. Хотя мог бы подумать, что это вообще за дружба такая, взрослый мужик и пацан с костылем. А потом... Ну, в общем, у нас все было. Я поначалу испугался, но он мне объяснил, что в античности у каждого мальчика был старший наставник, такой вот как он. Чтоб любил мальчика и воспитывал заодно. И мне казалось, он меня... Тим коротко из-под лобья взглядывает на Лизу. Казалось, что любит. И я его, конечно, тоже. Поэтому терпел, хоть поначалу и больно было, и противно. А потом даже понравилось. А потом... все как-то очень быстро закончилось. Он сказал, что больше ничем мне помочь не может, что у меня уже волосы на лобке, что я больше не мальчик. И что у него нет времени. Табурет Тима делает последний оборот, и Тим замирает, уставившись в окно. В общем, он меня с одним своим коллегой познакомил. Сказал, что теперь этот мужик Михаил будет мной заниматься. Мной и моей ногой, если на ногу время останется. Сказал, много других пациентов сложнее меня. Мне типа уже не так нужна его помощь. Надо и о других подумать. И что я уже из нее вырос. Что он мне уже все дал, что мог. В общем, я понял, что он меня разлюбил. Бегал за ним, писал ему письма. Стыдно. Он не отвечал. А потом Михаил... В общем, он меня... Я не знаю, как это назвать. Трахнул. Я любил Володю, я был готов, но только с ним. И из того, что этот Михаил мне наговорил, ну, в процессе, я понял, что... В общем, у них отработанная схема. Володя поиграет с Заей, они так это называют. Себя медведями, а нас заями. Я, веришь, не могу мимо магазинов игрушек ходить. Блять. А потом Зая чуть подрастет и переходит к кому-то еще, как эстафетная палочка. Михаил как раз постарше любит, чтоб не только он сам, но и его тоже. И мне в этот момент стало уже все равно с кем. Я понял, что Володя не вернется. Тим оборачивается к синтезатору, что-то там нажимает, крутит, и вдруг начинает играть. Мелодия звучит очень тихо, в ней нет никакого ритма, некоторые звуки звучат, кажется, целую вечность. А потом пальцы Тима срываются с места, пробегают несколько тактов. И снова замирают в нерешительности. Лиза узнает эти звуки. Она их уже слышала. И слышала от многих. Их играл ей YouTube, потом орган, потом рояль, Ян. Тим убирает руки с клавиш, включает синтезатор, и Лиза произносит это имя вслух. Тим смотрит на нее, просто смотрит, но как-то слишком долго. На диване совершенно некуда спрятаться. «Так вот, как ты меня нашла», — наконец говорит Тим. «Он тебе про меня рассказал, да? Ты, похоже, профессиональный попутчик». Лиза некоторое время осмысливает сказанное, эта мысль ей даже нравится. «Больно», — говорит Тим. «Надо же. Про всех этих тварей не больно, а тут... Как ты с ним познакомился?» «Прикинь, не помню». Где-то у Михаила пересеклись, кажется. Я тогда ни о ком, кроме Володи, думать не мог, поэтому и Яна не сразу заметил. Жалел потом, что никак вспомнить не могу, как это было. Ну, что я подумал, когда увидел его в первый раз? Скорее всего, конечно, вообще ничего не подумал. Или что-то типа «Неужели никогда больше не увижу Володю?» Тим хрипло смеется. По верхней губе опять начинает струиться теплое, стекает на подбородок, щекочет шею. Лиза нашаривает полотенце, но оно уже так насосалось, что больше не возьмет. и Лиза отбрасывает его и хватает следующее. Впрочем, с ним та же история. Лиза загораживает нос ладонями, пытаясь перекрыть каплям дорогу, но они все равно пробиваются, соединяются в ручей, катятся к локтям. Лиза наклоняется над низким журнальным столиком, лучше уж на него, чем на ковер. «Погоди, сейчас». Тим спрыгивает с табуретки и выбегает из комнаты. Капли срываются с сомкнутых ладоней и ложатся знакомым ковшом. Лиза проводит между ними линии, соединяя капли в медведицу, превращая медведицу в странную систему планет, в которую то и дело добавляются новые небесные тела. Очень быстро в этом космосе становится слишком тесно. Хорошо бы вылететь в другую галактику, но как? Лиза проводит окровавленной ладонью по черному стеклу, сметая жизнь на своем пути. А потом на разлинованной поверхности вдруг выводит треугольную спираль. Капель вокруг все больше, спирали получаются и из них. Кровью рисовать гораздо приятнее, чем соусом. И остановиться невозможно. Раскручиваешь из центра по часовой, бросаешь и снова раскручиваешь из центра. Весело и легко. Только кровь быстро сворачиваться начинает, и палец прилипает к стеклу. Противно и бесит. Приходится чертить быстрее и быстрее, пока еще осталось чем. Тим входит в комнату с новым полотенцем и каким-то стаканом в руках. Смотрит на столешницу, измазанную кровью, и замирает. Потом бросается к столу, падает на колени, хватает пропитанное кровью полотенце, плюет в центр стола и остервенело трёт. «Давай нос свой заткни и вали отсюда, слышишь?» — говорит он, задыхаясь. «Приходишь, рисуешь тут черти что. Я уже досыта говна наелся. Мне 9 было, когда все началось. Тогда за меня никто не вписался. Мать не поверила. А потом уже сильно позже я отцу рассказал, ну и он...» Полотенце вдруг расползается на нитке под его руками. Он всхлипывает, хватает другое, окровавленное. Плещет на стол из стакана. По комнате распространяется резкий запах спирта и продолжает тереть, силой почти маниакально. Он сказал, что лучше б я сдох, чем пидор. Я его не видел. Уже 7, наверное. 6. А сейчас в клинике был. В общем, после передоза. Мать приходила. Говорит, он лечение оплатил. Он вечно так. «Плохо тебе. Баблишка кинет, на, утешься. Получшело? Но видеть меня все равно не хочет». Мать суетится, пытается нас помирить как-то, что ли. Но что там мирить? Мы ж не ссорились. Просто он меня куском говна считает. И правильно, наверное. И я, в общем, просто, наверное, хотел бы забыть это все и не чувствовать себя таким говном. Потому что иначе все зря, и все по новой, и опять передоз, и клиника, а я, короче, устал. Не вывожу больше. Тим швыряет полотенце в дальний угол комнаты, влажный хлюпающий звук, будто шлепок по голой коже. Садится на пол, обхватывает голову руками, держа окровавленные кисти над головой. На столе подсыхают белёсые розоватые разводы. «Пусть бы Ян, почему не Ян, а? Он же знаменитый!» — бормочет Тим, не убирая рук от лица. «Ян отказался», — тихо говорит Лиза. «Угрожал. Велел не беспокоить». «А, ну, конечно. Весь из себя звезда. Не дай бог скандал. Нельзя, карьере повредит. А мне можно, да?» Я же переживу, да? Тим, пожалуйста. Кровь остановилась? Ну тогда вали. Все, поговорили. И не приходи больше, поняла? Лиза потихоньку встает с дивана и покидает эту пропитанную кровью комнату, эту заброшенную всеми квартиру. Лиза придет еще, тихо говорит она на пороге. Похуй, больше не пущу, отвечает Тим и захлопывает за ней дверь. Кое-как, то и дело протирая лицо снегом, Лиза добирается до дома. Ночью ей совсем не спится. Куда ни повернись, перед глазами возникают руки Тима, перекрывшие перекошенное лицо. И витрины магазинов, уставленные невозмутимыми зайцами и медведями. Но на следующий вечер, закончив дела, Лиза одевается и, даже не посоветовавшись сама с собой, идет к дому Тима. И просто стоит у подъезда. Ждет. Спустя 47 минут мимо нее проходит Тим и захлопывает за собой подъездную дверь. Когда в его окне зажигается свет, Лиза разворачивается и идет домой, хорошо понимая, что завтра придет опять. Эпизод 2275. Лиза извлекает ключ из скважины, привычно удивляясь.